Псалом 91. Псалом. Песнь на празднование субботы. Хорошо славить Господа и воспевать имя Твое, Всевышний, возглашать милость Твою утром и верность Твою вечером, играть на десятиструнной лире и на мелодичной арфе. Ведь Ты, Господи, обрадовал меня своими деяниями, я ликую о делах Твоих рук. Господи, как велики Твои дела, и как глубоки Твои помышления! Глупый человек не знает, и невежда не понимает их. Хотя нечестивые возникают, как трава, и злодеи процветают, они исчезнут навеки. Ты же, Господи, навеки превознесен. Подлинно враги Твои, Господи, подлинно враги Твои погибнут, все злодеи будут рассеяны. А мой рог Ты вознесешь, подобно рогу быка, и умастишь меня свежим маслом. Глаза мои видели поражение врагов моих, и уши мои слышали падение злодеев, восстающих на меня. А праведник цветет, словно пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, скала моя, и нет в нем неправды.